И как вы понимаете эту линию применительно к вашим подопечным? Штирлиц сформулировал вопрос так, чтобы заставить Оберлендера ответить. Вопрос, обращенный к личности, делал невозможным уход от ответа. «Еще горелки?» «С удовольствием», — ответил Штирлиц. «Что касается того, как я вижу свои задачи в будущей кампании, то однозначного ответа дать нельзя. Видимо, следует выделить два основных аспекта проблемы. Крестьянство как объект превращения в придаточный аграрный потенциал Рейха и славянскую интеллигенцию как вероятного противника этого неизбежного процесса». Постановка вопроса абсолютна. Но успех или неуспех мероприятия будут определять частности. «Совершенно верно», — подняв глаза от остатков гуся, согласился Оберлендер. «Основные узлы этой проблемы я сейчас попробую сформулировать». Оберлендер закурил, подвинул к себе пепельницу, сделанную из гильзы противотанкового снаряда, и напористо, ему, видимо, нравилась такая манера, начал говорить резкими рубленными фразами. «В конкретно славянском случае проблема интеллигенции представляется мне первичной, поскольку марксизм определил этот вид общественной деятельности как прослоечный. Прослойка — форма некоего накопителя, принимающего в себя представителей крестьянства и городских рабочих. Поскольку в России преобладало крестьянство, то, следовательно, накоплений от села в интеллигенции было больше. Крестьянская идеология в интеллигенции стушевывает порыв, поскольку земля менее склонна к эволюции, чем фабрика. Станок революционен по своей сути, ибо он несет в себе заряд соревнования с другим станком, тогда как земля едина и бесконечна в своей вечности. Видимо, наша задача заключается в том, чтобы столкнуть интеллигенцию, так сказать, станковую, с интеллигенцией аграрной. Противопоставление всегда конфликтно. Третьей силе выгоден конфликт двух других сил. Ущербность самолюбия — инструмент борьбы. Когда ты представитель прослойки, когда ты ниже иных представителей общественных групп, с тобой легче говорить. Представителю третьей силы. Управленческий аппарат вы относите к интеллигенции? Насколько мне известно, управленческий аппарат в России насквозь большевистский. Работать с ним бесполезно. Ренегаты принесут мало пользы, ибо изменник обоюдоопасен. После того, как будут изолированы фанатики, предстоит серьезная работа по расколу. Ставка на тех, кто пришел от земли и с землей связан. Отсюда скачок к массе крестьянства. Отличительная черта крестьянства — преклонение перед количеством. Для того, чтобы освободить земли Украины для заселения нашими колонистами, можно избрать два пути. Первый — создание поселений, построенных по спектральному методу. В основе конструкции колонист или группа колонистов, а вокруг бараки украинских агрорабочих, выполняющих задания Рейха, доведенные до них нашими поселенцами. Пропорция населения только в первые годы, в первые десятилетия будет устраивать нас. Рейхсфюрер обозначил необходимое количество детей в каждой немецкой семье. 7. 4 мальчика и 3 девочки, добавил Оберлендер. И Штирлиц хотел угадать искорки у него в глазах. Но Оберлендер, словно поняв это, потянулся к бутылке и разлил горелку по рюмкам. Значит, на украинских землях вновь возникнет конфликтная ситуация. Ибо наши колонисты будут расти, но и украинцы будут размножаться. С моей точки зрения, необходимо таким образом решить проблему, чтобы украинец сам попросил нас о переселении на Урал или в Сибирь. В этом нам должен помочь не только террор, но и обращенная интеллигенция, связанная с землей. Идея создания личных хозяйств на больших землях, идея общения с пахотой, помимо немецкого колониста, только кажется рискованной. На самом деле она целесообразна. Биологическое несоответствие украинской мягкости и сибирской суровости обречет это племя на внутривидовой отбор. И мы снимем с себя возможные обвинения. Нужна песня и песенники, за которыми массы крестьян уйдут в Сибирь.